Плохая из меня Скарлетт О'Хара получилась. Не думать не вышло. Я весь день была рассеянной и растерянной. Никак не могла сосредоточиться. Путала все на свете. Варя с подозрением на меня косилась и даже пошутила. «Что с тобой такое Юрьевский делал, из-за чего ты такая пришибленная? Неужели ругал за букет?» «Нет», — ответила я немного нервно. «Так, по Эдельвейсу прошелся». «Везет тебя на Америкосов свет», — вздохнула Варя. «Вот выйдешь замуж, махнешь в Америку». «Без меня меня женили», — пробормотала я под нос, и тут зазвонил мобильный телефон. «У меня их вообще два. Кондовый Филипс, который держит зарядку недели по 2-3, и гламурный смартфончик, беленький. Смартфончик — телефон для своих, а Филипс — рабочий». Фил звонил на Филипс. Такой вот каламбур. «Алло?» «Привет, Света!» Его голос звучал, как всегда, радостно. Эх, даже жаль знакомить такого хорошего человека с птичкой Абламинго. «Тебе понравились цветы?» «Очень понравились», — ответила я честно. «Но, понимаешь, это лишнее». «Почему?» «Света, ты мне правда нравится!» Наверное, Фил начал коверкать слова от волнения. «И очень! Я просто хочу поухаживать за тобой. Разве плохо?» «Хорошо, но я тебе не нравлюсь». «Ты прекрасный человек, но я 3 дня назад подала заявление на развод. Я не готова». Захотелось нервно хихикнуть. «Конечно, как с хорошими мальчиками встречаться, так не готова. А как с плохими мальчиками трахаться, так очень даже. Хотя, почему сразу с мальчиками? С одним конкретным мальчиком». «А-а-а», протянул Фил. «Я понял, позже, да?» Я хотела сказать, что даже позже ничего не получится, но не смогла. Да и в конце концов это не важно. Такой парень, как Фил, долго без девушки не останется. Пройдет месяц, и он обо мне забудет. «Позже. Но проект я тебе сделаю. И даже со скидкой». «Спасибо, Света». Американец погрустнел. «А я хотел пригласить тебя в ресторан». «Прости», сказала я мягко. «И благодарю за букет. Самый красивый букет в моей жизни, честно». Фил чуть повеселел, и мы распрощались. А когда я положила трубку и подняла голову, то наткнулась на укоризненный взгляд Варя. «Дура ты, Светка», — заключила коллега. «Сказочная идиотка». «Я его не люблю, Варь». «И что? Вот Андрея ты любила. И чем все закончилось? Может, ты не надо это? По любви-то?» Я пожала плечами. «Может, и не надо. Но толку рассуждать. Я иначе просто не могу. Никогда не могла». «Вот я и говорю, сказочная идиотка. Тебе уж больше 1/4 века, а ты принца ждешь». Я фыркнула. «Ага, и на белом коне, и в короне, и со скипетром». «С большим таким скипетром», — хихикнула Варя. «Сантиметров 25 длиной». «Пошлячка», — фыркнула я и задумалась. «А такое вообще бывает?» «Ну, наверное, бывает. Загуглим?» «Сдурела». У айтишников глаза на лоб полезут, если мы начнем искать в инете размеры членов. «Да ладно, они ребята с юмором, поржут и забудут». Я покачала головой и вдруг вспомнила Юрьевского. Не знаю, как насчет белого коня, а скипетр у него точно мощный. Эх, Светка, кажется, пошлость – заразная болезнь, передающаяся половым путем. И Макс тебе ее щедро так отлил, вместе со своим сперматоксикозом.